В комнате стоял кособокий шкаф со скрипучими дверцами, широкий низкий деревянный сундук, служивший столом, глинобитная лежанка, покрытая куцым матрацем и тонким одеялом, сшитым из лоскутков. В углу моргала покрытая толстым слоем копоти масляная лампа, настолько древняя, что казалось, будто попала сюда из какой-то сказки. Гостеприимный хозяин великодушно уступил Эльнаре свое ложе, а сам перебрался на сундук, удивительным образом выдерживавший его немаленький вес. К большому удивлению Эли, за последние 3 дня, не имевшие крошки хлеба во рту, султан накормил ее вкусным ужином, который состоял из свежих лепешек, куска вяленого мяса, чашки сметаны и горячего чая с медом. Стараясь не показывать, как она на самом деле голодна, девушка медленно ела и думала, что более вкусной пищи в жизни не пробовала. Перед тем, как лечь спать, хозяин достал из своего объемного сундука большой теплый чепан и укрыл им свернувшуюся калачиком Эльнару. «Спасибо за заботу», — Эля благодарно улыбнулась султану. «Но откуда у тебя эта вещь?» «Слишком хороша для моего бедного дома», — догадался приятель. «Пожалуй, ты права. Тут в кое-каких местах даже сохранились остатки золотых ниток. Наверное, он выглядел очень здорово, будучи новым. Знаешь, этот чепан в моем доме уже столько лет, сколько я себя помню. Однажды в детстве я случайно услышал, будто бы он принадлежал моему отцу». «А кто он, твой отец?» – негромко спросила Эльнара. «Да я и сам не знаю», – пожал плечами султан. «Мать никогда мне ничего о нем не рассказывала, а когда я спрашивала ее, она всегда уходила от ответа. Правда, сведущие люди сказывали мне, что был он якобы каким-то важным человеком, то ли ханом, то ли султаном, потому, мол, мать назвала меня султан. Из-за этого имени меня в детстве мальчишки часто дразнили, даже обижали. Помню, я убегал домой и плакал от обиды. Ну как же, у всех есть отцы, а у меня нет. А вот теперь, когда повзрослел, порой думаю, чем черт не шутит, вдруг мой отец и в самом деле был султаном. Ты только представь, Эльнара, оживился султан. Однажды в мой скромный дом входят стражники в сверкающих доспехах и, низко кланяясь, говорят мне, что мой отец, только сейчас случайно узнав о моем существовании, горит желанием немедленно увидеть своего единственного наследника, поскольку сам он находится уже почти что на смертном одре. Я бегу, нет, мчусь на быстроногом скакуне в роскошный дворец и успеваю получить благословение моего почтенного отца. А спустя время нахожу мальчишек со своей округи, уже женатых взрослых мужчин, и говорю им: у меня был отец, и какой отец? Знаешь, даже если твоим отцом был не султан, а какой-нибудь дехканин или ремесленник, задумчиво произнесла Эли, я думаю, он был хорошим и добрым человеком, ведь в твоих жилах, султан, течет его кровь, а это главное. Богатство, друг, дело наживное. «Ты так говоришь, будто в твоих руках когда-то побывали большие деньги», — удивился толстяк словам юной девушки. «Ну, не совсем так, скорее могли бы быть», — рассмеялась Эльнара и, вынув из кармана камзола свиток, протянула его приятелю. Тот долго вертел его в своих руках, с любопытством разглядывая дорогую душистую бумагу, изящную парчевую ленту и большую замысловатую печать. А потом вернул обратно, с сожалением заметив: «Хоть и перевалило мне в прошлом году за 1/4 века, читать-писать я так и не научился. А ты умеешь?» «Конечно, меня отец обучил грамоте, когда мне было 8 лет. Это необходимо каждому человеку. Если хочешь, я и тебя научу», — тут же отозвалась девушка, не представлявшая своей жизни без этих знаний. «Наверное, в моем возрасте это будет сложновато», — уклончиво ответил толстяк, отличавшийся с детских лет линцой и беспечностью, после чего предложил: «А ты почитай-ка мне сама, что здесь написано. Я думаю, обучить меня грамоте ты еще успеешь». У Эльнары пропал весь сон. Усевшись по-мужски и сделав серьезное лицо, нарочито важным тоном, каким, по ее мнению, должны были разговаривать придворные служащие, она начала читать составленное ее дедом завещание. Половина текста отводилась описанию доблестных деяний различных представителей славного рода Каиров, многие из которых за свою честность и храбрость не раз были отмечены высочайшими милостями правителей прекрасной древней Персии.